как бы вот успех денег пропагандируется, не истина. So, but that is what it is. Doesn't matter. Но это так есть. Так есть. Ничего страшного нет. So, the gentleman, one gentleman was asking that he learned the breathing through breath. I said, this is shit, you see. The breathing is always happening through lungs. It is never through breath. But there is a sympathetic vibration of breath with this. And any doctor will tell you, when you inhale, the lungs is expanded, the thoracic partition goes down, and this comes up. This comes up here. Yeah. And then when there is an exhalation, there is a contraction, and the thoracic partition comes up, and there is going in. So it's a sympathetic vibration of the belly with this. Nobody breathes through belly. But the so-called yogis from India, this they said, I am teaching you breathing through belly. This is the real good yoga. You cannot breathe through belly. You are always breathing through lungs. Seriously? But this is how you are fooled and you want to be fooled. Через живот нельзя дышать. Но в принципе йоги какие-то приезжают из Индии и говорят, вот я вас научу, потому что это как бы изощрение йоги какое-то, да? Но естественным образом природой даны легкие для того, чтобы дышать. Когда вы вдыхаете, легкие расширяются. Есть как бы... Диафрагма. Диафрагма, ну легкие расширяются, и живот двигается как бы... Туратик симпатии. Двигается вверх. Да. Таким образом происходит одновременное движение. Движение живота. Это как бы естественный гармоничный процесс. Но нет дыхания. Дыхание животом нет. Соответственно, когда вы выдыхаете, происходит обратный процесс, и это все в гармонии. Поэтому легкие даны для дыхания, и дышать разумно легкими, как бы животом дышать, это бессмысленность, но это вот нонсенс, который предлагается вам в качестве какого-то изощрения йоги, да, и этим дурачат, но вы и хотите дурачиться. Вот в чем проблема. So, there is no such thing as breathing to belly, but in Hatha Yoga, there is a practice called Kapalbhati, which I was telling. In the Ashtanga Yoga, you see, when that you do up and down, see, that Kapalbhati, that is not breathing to belly, it is a Kapalbhati, it is different, totally different. Поэтому в Капальбхати, да, это есть практика, но вот она именно мышцами Хатха Йоги, да, это не дыхание. Не дыхание животом, за дыхание есть. We showed it. Yes, yes. Да. И на самом деле. Мы показывали, когда мы шевелили животом во время гимнастики, это и есть это упражнение. Капальбхати, именно вот как бы движение животом мышцами, но это не дыхание животом, это нонсенс. Но это движение может вызвать, естественно, вдох и выдох. Но это не дыхание живота, это дышимые легкие. No, because the gentleman asked this question, it was a good question. And therefore what was told to him has been shared with all. So please don't get confused by the phony balonies of the charlatans of the spiritual market who are coming from India and posing as big yogis. They're all charlatans, cheaters. А, ну смысл вот в чем. Он просит вас не хотеть быть дурачными, не быть дурачными. Очень многие приезжают под видом очень крутых йогов и дурачат людей тем дыханием или тем дыханием. Но если вы всегда будете понимать, что дыхание осуществляется легкими, и это естественно, вас трудно будет одурачить. И, пожалуйста, не будьте одурачными. And now the beauty of the teaching in this Lhari Master's lineage is that the other four aspects of the yoga life is a consequence of pranayama. И красота, как бы учение в красота учения в диалектической лире Лакхи Махасари как раз в том, что последующие аспекты, вот четыре оставшиеся аспекта Аштанга йоги, которые мы будем рассматривать, они являются следствием пранаямы, которую мы как бы разбирали до этого. And people have written books on this. All kinds of interpretations, all kinds of holy and high sounding phrases. These are all the games of the mind.